Глава 22. О победе над Мамаем и о монастыре на Дубинке. Прошла весть, что Божиим попущением за наши грехи ордынский князь Мамай собрал огромное войско, всю орду безбожных татар, и пошел на русскую землю. И люди были охвачены великим страхом. Великий князь, под скипетром которого находились в то время все русские земли, достохвальный и победоносный великий Димитрий, имея великую веру к святому Сергию, приехал к старцу, чтобы спросить, повелит ли тот ему выступить против безбожных, потому что Димитрий знал о добродетельной жизни и даре прозорливости преподобного Сергия. Услышав от великого князя о нашествии Мамая, святой благословил Димитрия, вооружил его молитвой и сказал: «Господин мой, тебе следует заботиться о врученном тебе Богом христоименитом народе. Иди против безбожных, и с Божьей помощью ты победишь и вернешься в свое отечество невредимым с великими почестями». Великий князь ответил: «Если Бог поможет мне, я построю монастырь во имя Пречистой Богоматери». И, приняв благословение, покинул обитель, торопясь в путь. Собрав всю свою дружину, он с поспешностью выступил против безбожных татар. Увидев великую силу татарского войска и его многочисленность, русские остановились в сомнении, не зная, что делать, и страх охватил многих. Неожиданно в это время прибыл скороход с посланием от святого, в котором было написано: «Господин мой, смело вступай в бой со свирепым врагом, не сомневаясь и не страшась его. Помощь Божия будет во всем с тобою». Тотчас, исполнившись решимости, великий князь со всем своим войском начал бой с поганами, прежде помолившись так: «Великий Боже, сотворивший небо и землю, будь мне помощником на врагов Твоего святого имени». Начался бой, и многие воины пали замертво. Господь же помог великому победоносному Димитрию, поганые татары потерпели поражение и были окончательно разбиты. Окаянные увидели обращенный против них Божий гнев и ярость, и все обратились в бегство. Крестоносная хоругвь еще долго преследовала врагов, убивая великое множество поганых. Некоторые, будучи ранены, смогли убежать, других взяли в плен живыми. Чуден и удивителен был вид победителей. Оружие их, прежде блиставшее, было обогрено кровью иноплеменных, и на лицах всех воинов лежала печать победы. Здесь исполнились слова пророка: «Один преследовал тысячу, а двое — тьму». Второзаконие 32-30 стих. Святой Сергий, обладая, как уже было сказано, даром прозорливости, знал обо всех событиях на поле боя, как будто бы они происходили рядом с ним. Предстоя вместе с братьями и Богу, с молитвой о победе над поганами, он издалека, с расстояния во много дней ходьбы, видел происходившее. По прошествии немногого времени, когда безбожники были окончательно разбиты, святой поведал братьям о храбрости великого князя Дмитрия Ивановича, со славой победившего поганых, назвал по именам русских воинов, павших от руки врагов, и принес за них заупокойные молитвы. Достохвальный победоносный великий князь Димитрий, одержав славную победу над враждебными варварами, с великой радостью торжествуя, вернулся в свое отечество. По возвращении он незамедлительно посетил святого старца Сергия с ним вместе прославил всесильного Бога, благодарил старца и братью за благой совет и молитвы, с сердечной радостью рассказал о битве с татарами, как Господь возвеличил на нем свою милость и дал в обитель богатый вклад. Тогда же великий князь напомнил старцу о своем обете построить монастырь во имя Пречистой Богоматери и сказал, что хочет немедленно приступить к его исполнению. Нужно только выбрать подходящее место. Старец Сергий отправился на поиски и нашел красивое место на реке, называемой Дубенка. С соизволения великого князя святой Сергий поставил там церковь во имя Пречистой Богоматери, Успения Владычицы нашей Богородицы. В скором времени, благодаря помощи великого князя, чудный монастырь был закончен, и все необходимое в нем было в изобилии. Игуменство в нем святой поручил одному из своих учеников по имени Савва, мужу весьма добродетельному, который благолепно устроил в обители общежительство, как и подобает во славу Божию. В обители собралось множество братьев, и по милости Пречистой никогда не оскудевало в ней все потребное для жизни, и ныне она всем изобилует. Все об этом.